Пока тот говорил, Борис справился со слабостью, которая охватила его при мысли, что если бы Варя была с Романовскими, ее бы тоже убили. Но ее не было. А где она теперь, никто не знает. Почему она не приехала с Романовскими в Феодосию? Заболела? Умерла? Или по чечаянии решила ехать назад в Петербург, чтобы искать там его, Бориса? Никогда он этого не узнает. «Все эти дела я передам в контрразведку», — согласился Горецкий. «У нас с вами другие заботы. Нам нужно узнать, кто убил в гостинице Махарадзе». «Слушайте, я вам говорил про Просвирина?» — оживился Борис. «Забыл, кажется. Так вот, лакеев баронесса Штраум нанимает только по четвергам, когда публика приходит в салон. Приглашает их из гостиниц попроще. Из приличных-то не идут. За место держатся». «Экономная женщина», — усмехнулся Горецкий. «Зря деньги не тратит. Брала она и Просвирина из Парижа. Это мне известно от горничной». Горничная не помнит точно, служил ли Просвирин 3 августа, но баронесса, как вы верно изволили заметить, дама весьма хозяйственная, сама ведет все счета и все записывает. Можно у нее как-нибудь в записях порыться, но я и так могу предположить такую вещь. Просвирин случайно видел, как 3 вечером Махарадзе получил от Вольского или от баронессы бриллиант, затем сообщил кому-то об этом, знакомому бандиту. Тот пришел в гостиницу, убил Махарадзе и забрал бриллиант и наш список. Последний случайно. Просвирин же подмешал в вино кокаину, чтобы и я, и Махарадзе были сонными и одурманенными. До этого он доставил нас обоих в мой номер, а потом, зная в гостинице все ходы и выходы, запер дверь номера изнутри, а сам удалился каким-то иным способом. Он же вызвал полицию прямо ночью, чтобы я не успел проспаться и не сбежал. «Да, вполне вероятно», — задумчиво пробормотал Горецкий. «Насколько я помню, лакей Просвирин был хитрой бестией. Такие везде шмыгают, всюду проникают. Вполне мог он в салоне разглядеть бриллиант. И заметили ли вы, Борис Андреевич, что татары после убийства Махарадзе интересовались только хозяином гостиницы? Про лакея они и не вспомнили. Лакеев никто не замечает. Но он-то испугался после смерти хозяина и скрылся. Вот по этому поводу давайте-ка послушаем Саенко». — оживился Горецкий. «Дело в том, что когда нашли труп хозяина гостиницы, я поручил Саенко понаблюдать за квартирой Просвирина, поспрашивать соседей. Рассуждал я так, что Просвирин не станет убегать из города. Сами посудите. Он тут вырос. Дом у него здесь. Куда ему бежать? В Батуми нечего ему делать без документов. Да и денег, думаю, у него немного». «А бриллиант?» «Что бриллиант?» «Бриллиант забрал убийца, потому что Просвирин на роль главного злодея никак не годится. Так, на подхвате был. Вокруг Феодосии в основном татарские деревни. Туда бы он не сунулся. Татары его прятать не станут. В Ялту? В Одессу уехать? Так опять-таки денег мало. А работу сейчас найти непросто. К тому же он рассчитывал, что время сейчас смутное, убийств всяких происходит множество, понемногу забудется и это в гостинице. Он же не предполагал, что Махарадзе еще и на англичан работал, и что мы теперь весь город переворачиваем, чтобы проклятый список найти». «Саенко!» — крикнул Аркадий Петрович. «Зайди-ка, голубчик, к нам». «Садись, голубчик», — кивнул Горецкий на стул, когда Саенко вошел и почтительно остановился на пороге. — Расскажи-ка нам, что ты успел выяснить насчет лакея Просвирина? — Так что, ваше сковородие? — привычно начал Саенко, На своей квартире он точно не живет. У него свой домик маленький, там мать-старуха глухая. Она ничего про него не знает с тех пор, как утопленного хозяина гостиницы нашли. Он дома не появляется». «Не было у него ни жены, ни детей?» — полюбопытствовал Горецкий. «Жены, детей не было, а была полюбовница мещанка Голосова Авдотья Лаврентьевна. Проживает она вот в такой же примерно слободке, как эта, на окраине. Только если по-итальянски идти, то совсем в другую сторону забирать надо. Живет она тем, что гадает на картах, потерянное ищет, бой заговаривает. В общем, ворожит, как может». «Ты у нее был?» Саенко слегка поморщился. «Да к ней одни бабы ходят. Но в последнее время говорят, что соседок она не очень привечает. Это Авдотья та еще шельма, терта. Побоялся я к ней соваться, как бы не спугнуть». «Бабы, говоришь, одни ходят», — оживился Борис. «А давайте к ней Марфу Ипатьевну подошлем». И, не дожидаясь согласия опешившего Горецкого, крикнул: «Хозяюшка, Марфа Ипатьевна, пожалуйте к нам для разговора». Хозяйка возникла в дверях, как всегда, неслышно. «Марфа Ипатьевна, вы такую Авдотью Лаврентьевну знаете? Ворожею, что ли? Кто же ее не знает?» «И что, правда хорошо ворожит?» «Кто ее знает?» Марфа Ипатьевна пожала плечами. «Сказывали на базаре, что одной бабы мужа она от водки отвратила, а тот, почитай, лет 15 пил. Детям, говорят, грыжу заговаривает или икоту. Ну и на картах гадает, конечно. Сейчас война людей по свету разметала. Вот и ходят к ней бабы. Погадай, мол, Лаврентьевна, вернется ли мой живой-здоровый. Так карты разложит и говорит, что вернется, мол, но через год. А кто его знает, что через год-то будет? Или просто на короля гадают?» «А вот вы, к примеру, могли бы к этой ворожее сходить завтра и на картах погадать?» «Что ты, что ты?» Хозяйка смутилась и досадливо махнула рукой. «Мое положение вдовье. Разве пристало мне по гадалкам ходить да на королей гадать?» «А вы сходите, Марфа Ипатьевна», — мягко вмешался Горецкий. «Понимаете, имеем мы подозрение, что интересующего нас человека эта ворожея прячет. Вот вы и поглядите внимательно. Может, что и заметите». «Ну, и на какого же мне короля гадать прикажете?» — с улыбкой спросила хозяйка. «Да вот хоть на Саенко», — захохотал Борис. «Ишь, молодец какой, когда форму наденет!» Борис не заметил, как хозяйка сердито блеснула глазами. Горецкий промолчал. «Что ж, на Трифового, значит», — тихо сказала Марфа Ипатьевна и отвернулась. «М-да», — пробормотал Аркадий Петрович, — «а я попробую узнать что-то о бриллиантах. Для этого нужно обратиться к специалисту». «Здесь, в Феодосии, есть сейчас специалисты по драгоценным камням», — удивился Борис. «Один есть», — кивнул Горецкий, поправив пенсне. «Вы много раз проходили мимо его магазина. Михаил Серафимчик». «Солидный человек. У него в свое время был прекрасный магазин в Москве. К нему я пойду сам. Боюсь, что вам он не окажет доверия. Человек вы малоизвестный, да и привлекать внимание к себе сейчас вам совершенно не стоит». «Однако...» «Пойдемте, ваше благородие, господин Ордынцев», — прогудел Саенко. «Я вас провожу маленько». «И то верно», — спохватился Борис. «Мне ведь нужно в гостинице ночевать». «Уж вы меня, ваше благородие, извините, но получаетесь вы форменный дурак», — напустился Саенко на Бориса, как только они оказались на улице. «Меня вздумали рядом с такой женщиной поставить. Да она на меня и не глядит вовсе. Да я ж пошутил, Саенко, удивился Борис. Пошутил он. Да она же на господина подполковника заглядывается. Чего? Да он же старый. Старый, ворчал Саенко. Это ты молодой, так тебе все, кто старше 40, стариками кажутся. Он и не старый вовсе, всего-то 50 годочков будет. Ну надо же. А он-то как? Как-как? Досадливо бубнил Саенко. Она женщина видная, красивая еще. А что из простых, так теперь в такое-то время страшное. Это и не важно. А вообще-то я ничего не знаю, рассердился Саенко. Ничего я не видел. «Ладно, Саенко», — примирительно начал Борис, — «они уж сами между собой разберутся. А Марфа Ипатьевна не рассердится, она меня любит». «За что только?» — проворчал Саенко. «Чтоб оставить за собой последнее слово». На следующее утро в одном из домиков на окраине города сидела мещанка Авдотья Лаврентьевна Голосова, с колодой карт в руке. При ближайшем рассмотрении видно было, что Саенко, называя Авдотью шельмой, ничуть не ошибся. Да кроме этого, была она еще и, что называется, ухарь на все руки. Мигом примечала зорким глазом все вокруг себя. Оттого и гадание ее часто удавалось. «Ну, матушка Марфа Ипатьевна, пошепчи на короля-то, вернее выйдет». «Шепчу, Авдотья, шепчу», — ответила Марфа Ипатьевна. «Король был никакой не трефовый, а пиковый красавец, что по гаданию означает «солидный человек». В годах, но крепкий, военный, а если штатский, то в большом чине. Авдотья Лаврентьевна ловко раскидывала карты. «Ну, вот видишь, матушка, как он о тебе думает, так на него и легла, а в головах-то поздняя дорога с тузом». «Да куда ж мне ехать-то?» — удивилась Марфа Ипатьевна, внимательно оглядывая тесную комнатку. То же самое она проделала в сенях, даже споткнулась нарочно, чтобы заглянуть под лавку. «Да не тебе дорога-то, ему. Но ты не беспокойся, он возвратится скоро. Четыре дамы собрались, но это сплетни, валет пиковый, хлопоты, да все попусту. Тут еще король бубновый вертится. К чему бы он возле тебя? Да ты, мать моя, меня и не слушаешь». Вдруг неприязненно спросила Авдотья. «Как не слушать, Авдотья Лаврентьевна?» — спохватилась гостья. «Зачем я пришла к тебе, чтобы послушать да поглядеть, как карты лягут? Больше и спросить некого. Одна ты у нас на весь город знаменита», — льстиво добавила Марфа Ипатьевна. Авдотья поджала губы, но от таких слов помаленьку растаяла. «Так что не сумлевайся, Марфа. Король этот, военный-то, дело верное, вот он весь возле тебя, сама видишь». «Так-то оно так», — в сомнении протянула Марфа Ипатьевна. «Да только боязно мне. Но тебе спасибо, Авдотья Лаврентьевна, за добрые вести. Прими уж, не побрезгуй». Она протянула гадалке деньги, зажатые в кулаке. «Да зря ты беспокоишься», — деланно равнодушно ответила Авдотья. Но деньги взяла со словами: «Ну, разве что в церковь завтра пойду, так бедным раздам». Аркадий Петрович в лучшем своем штатском костюме, накануне Марфа Ипатьевна долго трудилась над ним с утюгом и потом любовалась делом рук своих, вошел в магазин Серафимчика на Итальянской. Навстречу солидному посетителю кинулся шустрый приказчик, но не успел сказать и двух слов, как из своего кабинета вышел сам хозяин. За долгие годы занятий своим серьезным делом, выработавший особенное шестое чувство, позволяющее ему по шагам отличать серьезных людей от просто зашедших в магазин полюбоваться драгоценностями. Сложив руки на огромном животе, обтянутом жилеткой из белого пике, Серафимчик неторопливо и величественно двинулся навстречу Аркадию Петровичу, приветливо улыбаясь в пушистые усы. «Рад приветствовать! Рад приветствовать!» Он сделал еле уловимый жест левой рукой, после которого приказчик исчез, как будто его спрятали в шляпу фокусника, а хозяин еще раз повторил чуть тише: «Рад приветствовать, господин полковник!» «Подполковник!» — вполголоса поправил его Горецкий, который привык уже не удивляться, что все в городе каким-то непостижимым образом знают его чин, хоть он старался не показываться в форме в людных местах. «Я так понимаю, судя по вашему прекрасному костюму, вы хотите, чтобы вас не узнали?» «А тогда какая разница? Полковник, подполковник, пусть хоть генерал-фельдмаршал. Для меня важно только одно. Вы солидный человек, и я готов служить вам в меру своих слабых сил». «Увы, Михаил Исаич, я сегодня не намерен у вас что-либо покупать». «Какая разница?» Серафимчик пожал полными плечами. «Не сегодня, так завтра. Или в следующем году, если мы все будем живы. Да и вообще, коммерсант не может позволить себе ссориться с могущественными людьми. Итак, чем могу служить?» «Я так понимаю, Михаил Исаич, что в этом городе вряд ли кто-то больше вас знает о бриллиантах». Серафимчик скромно потупился и проворковал: «Смею надеяться, что не только в этом. По-моему, в Новороссийске открыл магазин Рубинштейн из Петербурга. Он, конечно, тоже неплохо разбирается в камнях». «Новороссийск. Это уже не Крым», — улыбнулся Горецкий, чтобы смягчить нетерпение, с которым он собирался прервать ювелира. «Так вот, я хотел спросить вас как специалиста. Если бы здесь, в Феодосии, появился крупный бриллиант...» «Насколько крупный?» — с интересом перебил ювелир Аркадия Петровича. «Ну, карат 20». «20? Уж не о кулоне ли госпожи Романовской идет речь?» «Возможно. Об этом мы с вами еще поговорим. А пока я хотел бы знать, если бы здесь появился бы такой камень, как его могли бы реализовать?» Серафимчик выпучил темные маслины глаз и почти прошептал: «Разумеется, купить такой камень за его настоящую цену мог бы только я. С другой стороны, весь город знает, что бриллиант забрали, убив его хозяев. А я с уголовниками никаких дел никогда не имею. Есть еще один вариант. Камень могли распилить на несколько более мелких и продать разным людям. Ах, как это было бы обидно! Я хорошо знаю эту вещь. Держал ее в руках. Ах, как было бы обидно! Но темными делами я не занимаюсь. А что? Камень действительно появился? Горецкий чуть заметно поморщился. «Что у вас за манера, право, Михаил Исаевич? Вопросом на вопрос. А если бы его действительно распилили бы на несколько частей, то кто бы это мог сделать? Кто бы мог? Так я вам сейчас покажу всех, кто бы это мог». Ювелир жестом пригласил Горецкого следовать за собой и направился вглубь магазина. Миновав сам торговый зал, уставленный горками и витринами красного дерева, внутри которых на черном и красном бархате сверкали камни и украшения, чудом провезенные владельцами через Россию и Украину, через красных махновцев, петлюровцев и обыкновенных бандитов, миновав темный коридор, в который выходили двери жилых комнат и служебных помещений, Горецкий и Серафимчик оказались в просторном помещении ювелирной мастерской. «Работайте, работайте!» — махнул рукой Серафимчик своим мастерам и подмастерьям. «Господин — новый санитарный инспектор при полицмейстере!» И, повернувшись к Горецкому, ювелир продолжил будто бы начатый разговор. «Здесь тоже, как видите, помещение вполне просторно, хорошо проветривается, нет никакой скученности». Горецкий, мгновенно приняв правила игры, подтвердил: «Согласен с вами, условия вполне удовлетворительные», а сам тем временем под видом осмотра помещения внимательно оглядел всех сотрудников мастерской. Как он мог понять, главных мастеров было двое. Аккуратный маленький старичок с тщательно расчесанными седыми усами и детским румянцем во всю щеку и худощавый брюнет лет 35 с густыми сросшимися бровями и жесткой и сине-черной шевелюрой. Возле рабочего стола брюнета были прислонены костыли. Он увлеченно шлифовал камень, не обращая внимания на посетителя. Остальные работники, перешептывающиеся, с любопытством косящиеся на посетителя, явно были подмастерьями. Внимательно осмотрев мастерскую, Горецкий кивнул ювелиру, и они не спеша прошли в просторный кабинет Серафимчика, несколько помпезно обставленный тяжеловесной мебелью резного дерева в стиле «рюсс». Аркадий Петрович расположился в массивном кресле, ювелир предложил ему сигару, и разговор был продолжен. «Итак, Михаил Исаевич, вы сказали мне, что распилить и огранить камни могли бы ваши мастера». «Да. Я, конечно, надеюсь, что они этого не делали, но факты скрывать нельзя. А они говорят нам, что в этом городе нет другой хорошо оснащенной ювелирной мастерской». «Но разве вы не знаете, над какими изделиями работают ваши мастера?» «Я знаю, разумеется, я знаю». Серафимчик отложил сигару и закатил глаза. «Но ведь я не Господь Бог и не господин подполковник. Я отдыхаю, я сплю, я обедаю, я езжу с визитами, я посещаю концерты. А мои мастера часто работают допоздна. Я им доверяю, но чисто теоретически. Они могут вечерами сделать одну-две левые работы. И я об этом никогда не узнаю». «Вот как!» — протянул Горецкий. «А не могли бы вы подробно рассказать мне о своих мастерах?» «Право, не знаю», — замялся Серафимчик. «Как-то это... ну, если посмотреть на дело с другой стороны, то ведь владельцев того бриллианта Романовских убили, а я... держитесь подальше от уголовщины», — подсказал Горецкий. «Вот и посмотрите на дело с другой стороны и расскажите мне про мастеров». «Ну, если вы так ставите вопрос...» «Пожилой с усами, Фадей Борисович, работает в моей фирме 45 лет. Когда он начинал, я был еще мальчишкой. Мой покойный отец очень ценил Фадея, и я его тоже очень ценю. Правда, сейчас он начал понемногу сдавать, но это строго между нами. На мое счастье, весной ко мне вернулся Арсений». «Этот брюнет с костылями, Арсений?» «Да. Его изувечили махновцы. Он замечательный мастер. Такие, как он, рождаются раз в 20 лет. Он еще молод. В Москве работал у меня, но недолго. В революцию исчез. Ну, тогда все куда-то пропадали. Можно сказать, вся жизнь куда-то пропала. А весной он появился здесь, в Крыму. Я с радостью взял его мастером. Руки у него золотые и глаз отличный. А подмастерья? Не могли бы распилить драгоценный камень?» «Нет». Серафимчик энергично мотнул головой. «Ключи есть только у мастеров. И кто-нибудь из них всегда присматривает за тем, что делается в мастерской. Сами понимаете, время сейчас опасное. Доверять особенно никому нельзя, да еще в моем деле. Так вот, я вам говорю, если такую работу действительно могли сделать, то это либо Фадей Борисович, либо Арсений». «А где живут ваши мастера?» «Здесь же, при магазине. У каждого своя комната». «Не замечали ли вы у них каких-либо сомнительных знакомств?» что вы, господин подполковник! Я не потерпел бы такого! Фадей Борисович человек старый, чрезвычайно религиозен. Арсений же, как видите, инвалид. Куда ему на своих костылях? Он из своей комнаты, да из мастерской, почитай, вообще не выходит».